Из дневника. 14 октября 1791 года. Я продолжаю пожинать плоды. На днях был на премьере «Волшебной флейты». Зал переполнен. Моцарт ввел в мою ложу Сальери и его любовницу, певицу госпожу Кавальери. Сальери, как всегда, начал рассказывать о своих триумфах. Я давно примирился. Жрецы искусства с интересом могут говорить только о себе. В кульминации рассказа, к счастью, погас свет и заиграли увертюру. Опера прошла великолепно. Даже Сальери был растроган и впервые забыл говорить о себе. Когда вошел Моцарт, Сальери его обнял. Привожу их знаменательный разговор. Сальери. «Опера достойна исполняться, дорогой Моцарт, перед величайшим из монархов. Это опероне, то есть оперище». Сальери. «Я обнимаю вас, великолепны вы, великолепны певцы, великолепно все». От себя добавлю, в течение действия я все думал, неужели это то, что совсем недавно он играл мне? Вот уж поистине волшебная опера, так в ней все волшебно преобразилось. Вместо оперы «Буф» родился этот фантастический слиток возвышенной печали и сверкающего смеха. И какой вкус! Гений! Это вкус! Сальери. Какая прекрасная идея одеть пустяшную сказку в философские масонские одежды. Масонские символы в опере прекрасны. Один я знал, не в масонских символах дело. За оперой маячила тень реквиема. Сладкий привкус смерти. О нет, не масоны. Моя выдумка родила сегодняшнее чудо.